Хеннесси посмотрел на приборы. Батискаф по-прежнему двигался нужным курсом. Так ли уж были необходимы крайние меры, на которые пошел Дантек? Ведь Хеннесси просто немного похихикал. Стоило ли из-за этого распускать руки? Дантек, очевидно, считал иначе. Пожалуй, он перегнул палку. Кто-то из них мог пострадать. Интересно, о чем думал Таннер, когда засунул его в этот плавучий гроб вместе с ненормальным? Да, наверное, Дантек сильнее. Возможно, Хеннесси сейчас не в силах ничего сделать. Но вот когда они снова окажутся на твердой земле, он отыщет управу на этого психа. Он подаст на него официальную жалобу. Он отправится к Таннеру, расскажет о поведении Дантека и потребует, чтобы того уволили. Ну а если Таннер не пожелает ничего предпринимать, он обратится к вышестоящему начальству. Будет писать и писать жалобы, пока не доберется до самого верха, до самого Ленни Смолла. Президент Смолл, конечно же, здравомыслящий человек. А если и мистер Смолл не захочет его слушать, что ж, тогда он им всем покажет. Он возьмет винтовку и... 1000 метров, сообщил Дантек. Хеннесси виновато дернулся, и все посторонние мысли враз улетучились. 1000 метров, повторил он, и обнаружил, что голос предательски дрожит. Не очень сильно, так что Таннер может ничего и не заметить. Хеннесси включил видеосвязь. «Вызываю базу!» — произнес он в микрофон. «База, ответьте!» В треске помех уже не так ясно, как прежде, послышался голос Таннера. Изображение на экране тоже было менее четким, с размытыми краями. «F7, база на связи! Вижу и слышу вас хорошо!» «Глубина 1000 метров!» — доложил Хеннесси. «Заглушки в порядке! Приборы работают исправно! Проблем никаких!» «Очень хорошо!» — откликнулся Таннер. «Действуйте по плану!» Батискаф продолжал погружение. Теперь казалось, что они опускаются медленнее, чем раньше. «У тебя все в норме?» — спросил Хеннесси. «Без проблем! А у тебя?» Хеннесси кивнул. Даже это простое движение отдалось болью в голове. Ощущение было, словно мозг ударился о внутренние стенки черепа. «Кислород в норме?» — спросил он. «Ты только что спросил, все ли в норме?» И я ответил утвердительно. Холодно произнес Дантек. «Это значит, все в норме, включая и кислород». «Да, да, я понял». Хеннесси некоторое время молча сидел и смотрел в иллюминатор. В свете бортовых огней батискафа больше не было видно ни малейших признаков жизни. Если здесь и водилось что-то живое, оно предпочитало не показываться. Вокруг царил неизменный, мрачный пейзаж. Хеннесси вдруг сообразил, что обстановка напоминает ему давешний сон, и от этой мысли ему стало нехорошо. «У меня голова болит», — сказал он наконец, просто для того, чтобы услышать человеческий голос. Дантек промолчал. «А у тебя не болит голова?» — спросил Хеннесси. «Вообще-то болит», — повернувшись к нему, соизволил ответить Дантек. «Уже несколько дней». «Вот, и у меня». Дантек ограничился кивком, а потом сказал: «Завязываем с болтовней». Хеннесси согласно кивнул. Он сидел, уставившись в окружающую батискаф непроглядную черноту, и прислушивался к растущему вместе с давлением скрипу корпуса. Но помимо этого он слышал и другой звук. Только вот что именно? Вроде бы ничего особенного, но звук не давал ему покоя. Недостаточно громкий, чтобы распознать его, он все же был совершенно отчетливым. «Что же это?» «Ничего не слышишь?» — спросил Хеннесси Дантека. «Я же попросил тебя заткнуться!» «И как прикажете понимать, слышал он что-нибудь или нет?» «Черт, почему этот Дантек не может нормально ответить на простой вопрос? Он ведь задан вполне вежливо!» «Пожалуйста!» — умоляюще произнес Хеннесси. «Просто скажи, ты слышал или...» Дантек нагнулся и дал ему пощечину. «Он ничего не слышит», — возникла догадка. «Иначе бы тоже захотел узнать, что это. Следовательно, либо источник звука находится рядом со мной, где-то возле приборной панели, либо...» Хеннесси не захотел развивать мысль. Слишком ужасной она казалась. Он склонился к панели и, поочередно приближая ухо к каждому прибору, прислушался. Он все ждал, что Дантек поинтересуется, чем он занят, но напарник не проронил ни слова. Может, просто не смотрел на Хеннесси, а может, ему было наплевать. Так или иначе, Хеннесси ничего не обнаружил. Непонятный звук не исчез, но и громче он не становился. А это значит, заключил Хеннесси, что звук раздается у него в голове. Как только он пришел к такому выводу, звук распался на несколько, и в черепе зашептали голоса. Что они хотели ему сказать? Он боялся, что знает ответ. Хеннесси пытался не обращать на них внимания, старался не вслушиваться. 2000 метров! Подал голос Дантек. Да, подумал Хеннесси, занимайся лучше работой, не обращай внимания на голоса, а просто делай свое дело. Соберись, чувак! «Меньше всего тебе сейчас нужно...» «Хеннесси, слышал, что я сказал?» Нарушил ход его мыслей Дантек. «Да, да, слышал!» Хеннесси помотал головой. 2000 метров! Я сейчас свяжусь с Таннером!» Он включил связь, и на экране возникло очень нечеткое изображение руководителя операции. «Глубина 2000 метров!» Доложил Хеннесси. Ответ пришел спустя примерно 3 секунды. «Повторите!» — попросил Таннер. Точнее сказать, сквозь треск статических разрядов его фраза прозвучала как «по-в-т-те». «Глубина 2000 метров!» — уже медленнее сказал Хеннесси. «Вас понял!» — опять не сразу ответил Таннер. «Продолжайте!» «Еще 1000 метров!» — подумал Хеннесси. Возможно, на самом деле они прошли чуть меньше, но добрая половина пути уже осталась позади. Как только они достигнут скальных пород, он сможет полностью сосредоточиться на управлении буром. Ему крайне необходимо на что-то отвлечься. Все будет в порядке, а пока нужно спокойно сидеть и подождать окончания спуска. Тогда они со всей возможной скоростью пробурятся прямиком к неизвестному объекту. Возьмут, как и просил Таннер, маленький фрагмент для исследования и не мешкая отправятся обратно. А в дальнейшем Хеннесси уже не будет участвовать в операции, если, конечно, объект окажется достойным внимания. Он вернется в североамериканский сектор, к обычной жизни, и выбросит воспоминания из головы. А если Таннеру или корпорации захочется собрать большую команду, чтобы извлечь объект, пока о нем не проведали конкуренты, это уже их дело. Он, Хеннесси, будет далеко отсюда. Когда он дошел в своих размышлениях до этого места, жизнь представилась не такой уж и скверной. Возможно, если дышать реже, станет легче. Так он, по крайней мере, будет экономнее расходовать кислород. Он по-прежнему вовсю потел, но больше не смеялся по этому поводу. Ему было очень не по себе. Он страшился окружающей неизвестности. И еще он боялся Дантека. «Хеннесси, да возьми же себя в руки!» — приказал он себе. Вернее сказать, распорядилась только часть его. Другая часть, не переставая, кричала в мозгу. Вторая половина пыталась загнать первую в трюм и наглухо задраить люки. А были еще и голоса, которые что-то говорили. Точнее, нашептывали. Шепот раздавался прямо в голове, хотя он не был уверен, принадлежит ли эта голова ему или уже кому-то другому. «Хеннесси!» — шептали голоса. «Хеннесси!» Они будто пытались привлечь его внимание. Казалось, они звучат одновременно и внутри черепа, и снаружи. Внезапно голову пронзила острая боль. Хеннесси зарычал и силой надавил пальцами на виски. Потом он обернулся к Дантеку, посмотреть, не заметил ли тот, и обнаружил, что напарник также сжимает голову, а искаженное в гримасе лицо побледнело и усеялось каплями пота. Но уже через мгновение на физиономию вернулась маска полнейшего безразличия ко всему. Дантек выпрямился и впился взглядом в Хеннесси. «На что ты уставился?» — прорычал он. Не говоря ни слова, Хеннесси повернулся к приборной панели. Он отчаянно надеялся, что прошло уже довольно много времени, хотя могло статься, что миновало лишь несколько секунд. Возможно, им все еще предстояло преодолеть 900 метров. «Какая глубина?» Хеннесси постарался, чтобы вопрос прозвучал спокойно, буднично. В обзорном иллюминаторе он разглядел отражение бледного, перекошенного лица Дантека. Ощущение было, словно заглянул в глаза безумца. «Я скажу, когда будет нужно!» Если только Хеннесси не почудилось, теперь голос Дантека слегка дрожал. «Что, если ему так же хреново, как и мне?» С одной стороны, подобная мысль успокаивала. В то же время Хеннесси вдруг осознал, что ситуация может быть гораздо серьезнее, чем он предполагал. Он продолжал глядеть в иллюминатор, то наблюдал за мрачными водами, то смотрел на неясное отражение Дантека. «Сколько же еще осталось ждать? Сколько?» Хеннесси помотал головой. «Хеннесси!» — повторяли голоса в голове. «Хеннесси!» Голоса были хорошо знакомы. Правда, поначалу Хеннесси не мог понять откуда, но внезапно сообразил. Именно их он слышал в недавнем ночном кошмаре. Один показался более знакомым, чем остальные. Хеннесси не сомневался, что знает его обладателя, но никак не мог вызвать в памяти лицо. «Интересно, разве можно слышать голос, понимать, что он тебе знаком, но при этом не догадываться, кому он принадлежит?» «Они проникли ко мне в голову», — подумал Хеннесси. «Должно быть, я нечаянно их впустил. Со мной определенно что-то не так. О, Господи, Господи, прошу тебя, помоги!» Если он снова поведет себя неадекватно, Дантек его просто прибьет. Напарник недвусмысленно дал это понять. Вдруг что-то промелькнуло за бортом батискафа. Внизу, под ними. «Стоп, стоп! Это всего лишь отражение Дантека. Ничего особенного!» Но вот оно показалось снова, более светлое и плотное на темном фоне. «Они достигли дна!» Хеннесси замедлял ход, пока аппарат не пополз, как черепаха. 3000 метров, сообщил Дантек. «Мы почти добрались», — обернулся к напарнику Хеннесси. В его голосе снова звучала уверенность. «Мы практически у самого дна». Он посмотрел, как приближается дно. Оно было пустынным, будто лунная поверхность, и представляло собой простирающийся во всех направлениях слой грязи. F7 опустился очень аккуратно и практически не взбаламутил осадок. Какая-то рыба, похоже, камбала, лежащая в иле, взмахнула хвостом и, отплыв подальше от слепящего света наружных огней, снова окунулась в грязь. Из опыта тренировочных погружений Хеннесси знал, аппарат может перевернуться в ходе приземления, и тогда придется затратить массу усилий, чтобы вернуть его в нужное положение. Однако опасения оказались беспочвенными. Все прошло гладко. «Мы сделали это», — сообщил Хеннесси напарнику. «Дальше будет проще». Дантек ограничился внимательным взглядом. Хеннесси связался с Таннером. К его удивлению, сигнал здесь был чище, чем 1000 метров выше, вероятно, из-за другого угла наклона батискафа. Правда, несколько раз случались кратковременные всплески энергии, которые прерывали соединение. «Мы на месте!» — — доложил Хеннесси, и едва на экране появилось изображение Таннера. «На что это похоже?» «Ровная, однородная поверхность. Через верхний слой пробиться будет нетрудно». «Похоже на край света», — пробормотал за спиной Хеннесси Данток. Таннер кивнул. «Сказал?» — долетел до них обрывок фразы Таннера. «Простите, сэр, я не расслышал вопроса», — сказал Хеннесси. «Неважно. Когда будете готовы, начинайте. Удачи вам!» Хеннесси выпустил стойки, чтобы стабилизировать батискаф и одновременно приподнять его верхнюю часть. Бур медленно пошел вниз и достиг дна. Хеннесси взялся за рычаги управления и дернулся, когда на плечо легла чужая рука. Он повернулся и увидел Дантека. Напарник стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Взгляд его помутился. «Я буду управлять буром», — заявил он. «Но я должен...» Дантек сжал пальцы, и мгновенно плечо и шею Хеннесси пронзила резкая боль. Рука моментально онемела. «Я буду управлять буром», — нетерпящим возражений тоном повторил Дантек. «Пошевеливайся!» Расстегнуть ремень безопасности, пока Дантек сжимал плечо, оказалось нелегкой задачей. Но Хеннесси наконец с ней справился и встал на ноги. Дантек по-прежнему держал его, однако он все же смог пробраться к соседнему креслу. И только когда он сел и пристегнулся, ненормальный напарник его отпустил. Хеннесси с облегчением вздохнул и помассировал плечо. Рука постепенно обретала чувствительность. Он возмущенно уставился на Дантека. «Ты просто не понимаешь, что творишь!» Громко заявил Хеннесси. «Ты убьешь нас обоих!» «Заткнись!» Процедил Дантек, не соизволив даже повернуться, чтобы посмотреть Хеннесси в глаза. Он включил бур, и тот с ревом завертелся. Батискаф затрясло. Он дернулся и медленно погрузился в слой ила. F7 превзошел все ожидания. Он опускался медленно, но верно. Бур неуклонно прокладывал дорогу, а измельчители крошили материал, через который они пробивались. Поначалу это были в основном илистые отложения, что накапливались в течение многих лет. Погружаться сквозь них было легко, но в то же время здесь было слишком мало работы для бура, и продвигался батискаф медленно. «Сейчас самый главный вопрос, насколько легким окажется обратный путь», — думал Хеннесси, глядя назад в обзорный иллюминатор, пока образовавшийся туннель заполнялся водой и мелкодисперсной взвесью. Конечно, измельчители справлялись с частью породы, но лишь с частью, и F7 запросто может застрять в нагромождении камней, если возвращаться тем же путем. Им придется бурить в скале петлю, пробуя вернуться в исходный туннель, либо сразу же пробивать новый проход к поверхности. Пока Дантек внимательно управляется с приборами, все будет в порядке. «База, слышите меня?» — произнес Дантек. «База, ответьте!» В наушниках Хеннесси раздавался только шум статических разрядов. Поскольку Дантек замолчал, Хеннесси предположил, что напарник слышит то же, что и он. «Значит, они здесь совсем одни, оторваны от остального мира. По крайней мере, в данный момент». «И еще есть я», — произнес голос в голове Хеннесси, и тут же затих. Он застонал. F7 покачнулся. Издаваемый буром звук, до того монотонный, изменился. Это означало, что они наткнулись на более твердое вещество — мергель. «Мергель», — предположил Хеннесси, припомнив изученные геологические карты. «Смесь карбоната кальция и затвердевшего ила. Если бы он сейчас находился в предназначавшемся ему кресле, то смог бы на основании показаний приборов определить точный состав породы». Через плечо Дантека Хеннесси взглянул на приборную панель. «Похоже, они по-прежнему идут верным курсом, так что беспокоиться пока не о чем. «Послушайся меня!» — произнес голос в голове. «Пока не поздно! Послушайся меня!» «Я занят!» — сказал Хеннесси вслух и помотал головой. Потом он бил себя по губам, пока не ощутил вкус крови. Он надеялся, что это отвлечет от навязчивого голоса. Помогло, но ненадолго. «Что такое?» — спросил Дантек. «В смысле? Что ты сказал?» «А, это... Извини, я говорил не с тобой». Хеннесси сидел не шевелясь, слегка ошарашенный. Он прислушивался к гудению бура и чувствовал, как трясется от вибрации батискаф. «Я не здесь!» — начал он мысленно убеждать себя. «Это все сон, просто сон и больше ничего!» Хеннесси вернулся к реальности, когда F7 резко нырнул в сторону, и звук работающего бура снова изменился. Аппарат значительно замедлил ход. Хеннесси обернулся и, прильнув к заднему обзорному иллюминатору, попытался разглядеть стенки туннеля. Слагавшая ее порода стала темнее. Это была вулканическая брекча, составленная обломками андезитового стекла. Здесь и там виднелись вкрапления ударно-метаморфизированного кварца. «Похоже, мы уже близко», — заметил Хеннесси. «До верхушки объекта осталось 50 метров», — пробурчал Дантек. «Так что тебе придется потерпеть. Мы еще не добрались». «Потерпеть. Хеннесси не может ничего обещать, но он попытается. Все, что от него сейчас требовалось, — это немного терпения». Внезапно бур замер, и вместе с ним прекратила работу установка кислородной рециркуляции. Лампочки замигали и погасли. Все индикаторы на приборной панели отображали ровные линии. Даже аварийное освещение не работало. На мгновение в эфир прорвался голос Таннера. Хеннесси удалось расслышать лишь обрывок фразы. «Вы видите по...» А потом в наушниках вновь воцарилась мертвая тишина. И единственным звуком внутри батискафа было щелканье кнопок. Это Дантек пытался вернуть к жизни заглохшие приборы. Безрезультатно. Хеннесси вдруг обнаружил, что его руки непроизвольно делают то же самое. «Что случилось?» — спросил он, едва не срываясь на крик. «Не знаю. Ничего не работает». Хеннесси на ощупь нашел иллюминатор и заколотил по нему руками. «Прекрати!» — крикнул Дантек. «Не знаю, что ты задумал, но перестань!» Мрак вокруг казался осязаемым и с каждой секундой сгущался все сильнее. Хеннесси почувствовал, как горло сжимают пальцы тьмы. Воздух в батискафе был уже не просто теплым, он стал горячим. Хеннесси понимал, что долго не протянет. Но худшее было еще впереди. Внезапно Хеннесси увидел, как по ту сторону иллюминатора мелькнуло лицо. Сперва он подумал, что лицо его собственное. Но нет, стекло иллюминатора было чернильно-черным. Как это могло оказаться его лицом? Может, рядом с батискафом проплыла глубоководная рыба? Некоторые из них светятся в темноте. Нет же, никакая это не рыба. Это было человеческое лицо, и оно совершенно точно не принадлежало Хеннесси. Оно находилось по ту сторону иллюминатора, между батискафом и стенкой только что проделанного в скале туннеля. Висело там и слегка светилось. И Хеннесси его узнал. Одуловатое и немного полнощекое, со слабовольным ртом и кривыми зубами, обрамлявшие его кудрявые волосы, медленно колыхались в воде. А глаза... Они были точь-в-точь, как у самого Хеннесси, глаза отца. Это был Шейн, его единокровный брат. Шейн уже много лет. Он тогда еще учился в колледже, как умер, погиб в дурацком дорожном происшествии. Он ехал по шоссе, когда вдруг ушедшие впереди фуры, перевозившие автомобили, сломалось фиксирующее устройство. Легковушка слетела с верхнего яруса и рухнула прямо на машину Шейна. Хеннесси не сомневался, что брат погиб. Он лично видел тело, а когда сотрудник похоронного бюро смотрел в другую сторону, быстро откинул голову Шейна назад и заметил прямо под воротником огромную бескровную рану. Нет, это было просто невозможно. И тем не менее, вот он, здесь и сейчас. «Привет, Джим!» Шейн беззвучно шевелил губами, а слова раздавались у Хеннесси прямо в голове. «Привет, Шейн! Что ты там делаешь?» «Заткнись!» — рявкнул Дантек. «Что с тобой такое? Замолчи!» «Рад тебя видеть, Джим!» — продолжил Шейн. Хеннесси прижался лицом к стеклу и прошептал. «Мне нужно успокоиться, иначе Дантек совсем рассвирепеет!» Шейн кивнул, улыбнулся, а потом сделал жест, такой знакомый по их общему далекому детству, будто застегивал рот на молнию. «Буду с тобой откровенен!» — прошептал Хеннесси. Он не мог видеть отражение своего лица, но догадывался, что лоб испещрили озабоченные морщинки. Впрочем, их должен был увидеть Шейн и понять, что на самом деле сейчас творится у брата в душе. «Я думал, ты мертв». «Конечно, думал», — откликнулся Шейн. «На это они и рассчитывали». Хеннесси мрачно кивнул. «Скоты! Ну, они не такие уж и плохие», — заметил Шейн. «Просто по-другому не умеют. Но ты-то, Джим, знаешь, как по-другому?» «Теперь да», — еле слышно произнес Хеннесси. «Господи, Шейн, действительно так здорово тебя видеть. Но ответь мне еще на один вопрос». «Валяй! Можешь спрашивать о чем угодно». «Что ты там делаешь?» «Ну...» — робко посмотрел на брата Шейн. «Если честно, я надеялся, что ты пригласишь меня к себе». Хеннесси осмотрелся в полной темноте, пытаясь мысленно представить, как выглядит батискаф изнутри. «Послушай, Шейн, здесь уже и так довольно тесно. Не знаю, найдется ли еще место». «Поверь, там гораздо больше места, чем ты полагаешь. Разреши мне войти, и ты все увидишь». «Но что подумает Дантек?» «Хватит там шептать!» — заорал Дантек. «Немедленно прекрати!» «Джим, он здесь не босс!» — лениво ухмыльнулся Шейн. «Я-то знаю, как обстоят дела. Ты босс!» «Дантек просто здоровый бычара. Он давно заслужил, чтобы его проучили. Я буду вести себя тихо-тихо. Держу пари, он меня даже не заметит». «Все верно, Шейн», — прошептал Хеннесси. «Он лишь здоровый бычара». Несколько секунд он сидел молча, уткнувшись лицом в толстое стекло иллюминатора. «А тогда что нам мешает? Давай, брат, заходи». И в эту секунду внезапно вспыхнули все лампочки, погасли и тут же снова зажглись, уже в полную силу. Ожили датчики приборов панели. В наушниках Хеннесси послышался треск, а на экране видеофона мелькнуло изображение Таннера, но тут же снова исчезло, уступив место бегущим зигзагообразным линиям. Заработали установки кислородной рециркуляции, а через мгновение снова зажужжал бур. «Все в порядке!» — воскликнул Дантек, бросив быстрый взгляд через плечо. Хеннесси заметил, что лицо напарника блестит от пота. «Мы прорвемся!» Но Хеннесси и без него знал, что у них все получится. Его брат, старина Шейн, сидел рядом на стуле, хотя Хеннесси и не припоминал, чтобы стул был там раньше. Вероятно, Шейн принес его с собой. Брат улыбался и держал руку Хеннесси в своей. Да, теперь, когда они вместе, у них все получится. Хеннесси осторожно высвободил руку и посмотрел на хронометр. Он показывал 38 минут седьмого, но судя по тому, как вспыхнули и потом медленно погасли цифры, часы остановились. Интересно, Почему они не работают?» Хеннесси показал их Шейну, но тот лишь кивнул. «Не стоит волноваться, братец!» Так же беззвучно сказал Шейн. «На самом деле это не важно!» Конечно, брат был прав, это не имело никакого значения. Но Хеннесси все же хотел узнать, который час. «Сколько времени?» — спросил он Дантека. «Отстань!» — бросил тот. «Мы приближаемся! Мне нельзя отвлекаться!» Хеннесси чуть подождал и повторил вопрос. Дантек бросил рассеянный взгляд на запястье, а потом поднес хронометр к уху. «Остановился!» «И мой тоже!» Тогда Дантек повернулся и посмотрел на напарника. Похоже, он не обратил никакого внимания на Шейна, хотя тот сидел совсем рядом с Хеннесси. «Люди видят только то, что хотят увидеть», — подумал Хеннесси. «По-твоему, это странно?» — спросил Дантек. Хеннесси пожал плечами и сказал: «Не стоит волноваться, на самом деле это не важно». «Еще один вопрос», — прищурившись, произнес Дантек. «С чего это вдруг? Ты стал такой нахрен спокойный?» Хеннесси обернулся за помощью к брату, потом осознал ошибку и быстро перевел взгляд обратно на Дантека. Тот, в свою очередь, проследил за взглядом Хеннесси, посмотрел сквозь Шейна, как будто его там и не было, и снова уставился на напарника. «Да как-то вот так», — смущенно сказал Хеннесси. «Просто чувствую себя лучше. Не знаю почему». Бешено вращая глазами, Дантек повернулся к панели управления. «Слушай, Джим, только между нами. Он что, действительно должен это делать?» «Не знаю», — ответил Хеннесси. «Не должен? С некоторыми вещами лучше не шутить». Хеннесси кивнул. Вероятно, Шейн прав, но только если он скажет об этом Дантеку, тот просто не станет его слушать. Что же делать? Быть может, с самого начала это была плохая идея. Но если и так, он не представлял, как ему остановить напарника. Прошло несколько минут. Точнее сказать было невозможно, и Дантек уменьшил скорость вращения бура. Батискаф медленно пробивался вглубь, пока не наткнулся на какое-то препятствие, так что бур пронзительно взвизгнул. Дантек вытащил его, подал аппарат чуть назад и, приблизившись к преграде чуть под другим углом, принялся пробивать стенку туннеля. Хеннесси с улыбкой на устах просто сидел и ждал, периодически кидая взгляды на брата. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — снова спросил Шейн. Хеннесси пожал плечами. Дантек опять подал батискаф чуть назад и попытался пробуриться через стену. Потом еще раз и еще. «Думаю, это была ошибка». Тут Хеннесси увидел очертания странного предмета, пока еще наполовину погруженного в толщу скалы. Разглядеть его как следует за завесой, извращающейся в воде каменной крошки ила, было невозможно. Дантек сдал назад и выключил бур. «Что там такое?» — спросил его Хеннесси. «Мне-то откуда знать?» — буркнул Дантек. «Никогда раньше не видел такой чертовщины». «Это черный обелиск», — подсказал Шейн. «Черный обелиск», — подумал Хеннесси. Когда вода успокоилась и муть частично осела, таинственный предмет стал виден более отчетливо. Это, похоже, был каменный монолит, сделанный из обсидиана. К вершине он сужался и по форме напоминал пирамиду. Колышущаяся вода причудливым образом преломляла его очертания. Монолит был по горизонтали опоясан тысячами символов, подобных которым Хеннесси не встречал никогда в жизни. Они то ли светились сами, то ли это была иллюзия, вызванная игрой света и тени. Хеннесси не смог бы сказать наверняка. Видимая часть пирамиды, торчавшая из скалы, имела высоту, по его прикидкам, около 3 метров. «Господи всемогущий!» — пробормотал Дантек, даже не пытаясь скрыть охвативший его ужас. Кто поставил здесь эту штуковину?» «Вот таким вопросом задаваться не стоит», — сказал Шейн. «Лучше этого не знать». Внезапно Хеннесси вспомнил схематическое изображение объекта, которое показывал им Таннер, и вывел его на экран головизора. Верхушку венчала пара торчащих в разные стороны рогов, и Хеннесси прикинул, что обелиск должен продолжаться еще далеко вглубь кратера, метров на 20, а то и больше. «Каких же он размеров?» — вымолвил Хеннесси. Дантек что-то рассеянно пробормотал, но вопрос был адресован не ему. «Большой!» — коротко ответил Шейн. Он взял руку Хеннесси и поднес ее к стеклу иллюминатора. Вместе они уставились на обелиск. «С ним шутки плохи. Ты в опасности, брат!» «Сейчас подойдем поближе», — сказал пришедший в себя Дантек. «Ты уверен?» — спросил Хеннесси, не отрывая взгляда от черной пирамиды. «Может, не стоит с ним связываться?» Краем глаза он увидел, как Шейн одобрительно кивнул. «Попытайся вызвать Таннера», — решил Дантек. «Посмотрим, что он скажет». Хеннесси попробовал выйти на связь, но расслышать среди громкого треска помех, что говорит Таннер, не удалось. «Не знаю», — сказал Хеннесси, — «что здесь происходит? Но мне это очень не нравится. Лучше нам отсюда убраться». «После того, как проделан такой путь», — воскликнул Дантек, — «мы несколько часов провели в этом гробу, и раз уж добрались сюда, нужно все как следует осмотреть». В течение нескольких секунд Хеннесси продолжал изучать обелиск, а потом кивнул. «Думаю, если мы подойдем ближе, ничего не случится. Главное — соблюдать осторожность». Он оглянулся на брата, который покачал головой. «Все не так просто». Дантек чуть продвинул батискаф вперед и заглушил двигатели, позволив аппарату по инерции преодолеть последние метры. И вот они оказались прямо перед обелиском. F7 мягко ткнулся в его грань. «Он чудесен!» — прошептал Дантек. «Он не чудесен!» — беззвучно сказал Шейн. И его лицо приобрело странное выражение. «Он ужасен! Брат, Дантек становится одним из них! Боюсь, нам придется от него избавиться!» «Пока все складывается хорошо», — думал Дантек. «По крайней мере, неплохо. Похоже, ему удастся выбраться из этой переделки». Голова болела с той самой минуты, когда он забрался в эту чертову калошу. Хотя, если быть честным с собой, боль он испытывал уже несколько недель. Таблетки ничуть не помогали. Чем бы он ни занимался, боль всегда была с ним. Не чудовищная, нет. Она просто постоянно тихо пульсировала внутри черепа, мешала сосредоточиться и не давала спать. Никогда еще со времени боев на Луне он не чувствовал себя таким измотанным. Собственно, и подобное ощущение, будто пойман в ловушку и не в силах выбраться, он испытывал последний раз тогда, на Луне. Дантек даже и представить не мог, насколько погружение в батискафе окажется похожим на полет в аварийном космическом модуле. Его захватили воспоминания о тех давних событиях, о той странной войне, которая официально вроде бы и не велась, о том, как достаточно было получить лишь маленькую прореху в скафандре, чтобы стать покойником, о том, как в конце концов, если хотел выжить, ты вынужден был воткнуть нож в спину товарищу и забрать у него остатки драгоценного кислорода. Сколько же народу ему пришлось убить ради спасения собственной жизни? Те события изменили его, ожесточили. Поначалу Дантек думал, что благодаря им поднялся над суетным миром, что не будет теперь испытывать страх, не поддастся эмоциям, как подавляющее большинство людей. Но сейчас он осознал, что на деле все обстояло не совсем так, что правда, то правда. Долгое время Дантеку удавалось избегать этих слабостей, но полностью от них освободиться он не мог. И теперь, когда батискаф находился совсем рядом с артефактом, чувства и эмоции охватили Дантека со всей беспощадностью. А еще и эта скотина Хеннесси. Вот уж повезло с напарничком. Самый натуральный клоун, так его роста. Сперва он вел себя точно ребенок в игрушечном магазине. Просто не мог сдержать щенячьего восторга при виде F7. А потом, когда Дантек немного его успокоил, стал изображать Джекила и, мать его, Хайда. Капризничал, истерил и вообще вел себя так, словно медленно съезжает с катушек. А это последнее дело, когда находишься с кем-то в замкнутом пространстве. На Луне Дантек убивал людей и по менее значительному поводу. Подобная мысль приходила ему в голову, но Таннер сказал, что будет против. А Таннер все эти годы был к нему очень добр. Хотя если бы он понял, что в действительности произошло тогда на Луне, то относился бы к нему совсем иначе. Таннеру и в голову не приходило, что Дантек больше был озабочен тем, как бы отнять у него драгоценный запас воздуха, нежели тем, чтобы спасти ему жизнь. Дантек планировал прикончить его и забрать баллон с кислородом, и непременно бы это сделал, если бы не случай. Пока искал подходящее место, чтобы убить Таннера, он вдруг наткнулся на работающий передатчик, за который продолжала держаться мертвой хваткой замерзшая, оторванная рука радиста. Поэтому он не убил товарища, а вышел на связь с десантным шлюпом и попросил их забрать. Таннер и не догадывался, что потерял сознание и находился буквально в шаге от гибели, когда уже прибыл корабль, из-за того, что Дантек незаметно повернул на его скафандре вентиль и уменьшил подачу воздуха. Он сделал это на случай, если помощь вдруг задержится, и ему все же придется воспользоваться кислородным баллоном товарища. Но преданность Таннеру и чувство вины перед ним не были единственными причинами, почему Дантек не убил Хеннесси. Ему просто не улыбалось совершать убийство в замкнутом пространстве, где не было никакой возможности избавиться от тела. Он не мог себе представить, как будет сидеть рядом с трупом и ощущать на спине взгляд его мертвых глаз. К этому соображению прибавлялся еще тот факт, что в последние 6 с небольшим часов Дантек, как ни странно, побаивался напарника. Первое время тот вел себя как истеричная баба, потом зашептался то ли сам с собой, то ли с переборкой, будто рядом с ним в натуре кто-то сидел. У парня однозначно поехала крыша, и Дантек не хотел его лишний раз провоцировать. По собственному опыту он знал, что когда люди сходят с ума, они становятся абсолютно непредсказуемыми, могут совершать неожиданные поступки и демонстрировать при этом силу, который в них не заподозришь. А Дантек просто хотел выйти из этой переделки живым. Пока что они сделали только полдела, и сейчас зависли прямо перед чертовым монолитом, который, надо признаться, тоже напугал его до дрожи в коленках. Но кроме страха, Дантек испытывал еще и благоговейный трепет. Если верить геологии, эта штуковина находилась здесь больше 50 миллионов лет, то есть появилось задолго до возникновения человечества. Однако было очевидно, что монолит создан людьми или представителями иной разумной жизни. Последняя мысль казалась невероятной. Хеннесси сидел, прижавшись лицом к стеклу иллюминатора и с головой уйдя в созерцание артефакта. Вид у него был отсутствующий. Дантек приготовил устройство для отбора проб, закрепленное снаружи на манипуляторе, проверил молекулярные резаки, которые проходили сквозь камень, словно через масло. Очень осторожно он протянул манипулятор вперед, пока тот не уткнулся в стенку монолита, и включил резаки. Почти в то же мгновение голову пронзила боль, такая чудовищная, что он едва не потерял сознание. Перед глазами возникла кроваво-красная завеса, а после Дантек вообще перестал видеть. Вокруг была лишь молочно-белая пустота. Он судорожно ухватился руками за приборную панель и попытался вдохнуть. За спиной что-то кричал Хеннесси. Медленно, медленно боль отступала. Постепенно возвращалось зрение. Сзади громко стонал Хеннесси. Он явно находился на грани обморока. Тем временем пробоотборник продолжал вгрызаться в монолит. Очень медленно, но он делал свое дело. Нужно заполучить совсем немного, всего лишь маленький кусочек. А потом Дантек развернет F7, чтобы убраться отсюда ко всем чертям. Только что Хеннесси сидел и смотрел на брата, и все было в порядке. А в следующую секунду раздался пронзительный визг, и у него появилось ощущение, что мозг сейчас взорвется. Шейн затрясся всем телом, голова его запрокинулась назад, а на шее появилась зияющая рана, в том самом месте, где она и была после того дорожного инцидента. Он затрясся еще сильнее, и вдруг тело Шейна буквально разлетелось на кусочки, забрызгав все вокруг кровью. Хеннесси пронзительно закричал, но внезапно почувствовал, что не может дышать. В следующее мгновение батискаф закружился в безумной пляске, а потом Хеннесси погрузился в темноту. Когда он очнулся, Шейн снова был здесь. Выглядел он точно так же, как и перед своим исчезновением в кровавой вспышке. На лице застыло все то же странное выражение. Правда, теперь он переместился, оказавшись рядом с Дантеком, и глядел назад на Хеннесси. Точнее сказать, не то чтобы он сидел рядом с Дантеком. Впечатление создавалось такое, что он частично сидит на Дантеке. Но когда Хеннесси выпрямился, он увидел, как все обстояло на самом деле. Шейн наполовину находился в Дантеке. Бедра их словно срослись, а ступни брата странным образом торчали из спинки командирского кресла. «Ты в порядке?» — спросил Хеннесси. «Да», — ответил Дантек. «Вот только голова раскалывается. А ты как?» «Он не должен этого делать». Рот Шейна по-прежнему открывался беззвучно, будто у выброшенной на берег рыбы. «Это опасно. На него не стоит даже смотреть, не говоря уже о том, чтобы прикасаться. Не следовало вам этого делать. Эх, Джим, я было тебе лучшего мнения». «Делать что?» — спросил Хеннесси. «Отбирать образцы, разумеется», — раздраженно бросил Дантек. «Чем я еще, по-твоему, должен заниматься?» «Его нельзя изучать. Нельзя пытаться понять. Его не следует трогать, а следует оставить в покое. Там, где он провел многие миллионы лет. Неужели ты думаешь, его запрятали бы на такой глубине, если бы рассчитывали, что его обнаружат?» «Для чего он предназначен?» — спросил Хеннесси. «Это молекулярный резец. Позади него находится титановый цилиндр», — ответил Дантек, по-прежнему не глядя на напарника. «Резец в форме диска делает круглое отверстие и постепенно в него углубляется. Как только цилиндр проникает достаточно далеко, начинают вращаться меньшие резцы. Они-то и отбирают керн для анализа. Я думал, тебе это известно. Не волнуйся, мы почти закончили». «Ты не захочешь знать, для чего он предназначен. Не стоит даже пытаться его уничтожить. Не нужно слушать этого человека. Надо просто оставить все, как оно есть. Джим, ты должен противостоять слиянию». «Слияние?» «Что?» — обернувшись в полоборота, переспросил Дантек. «Ни в коем случае не упоминай про слияние!» — беззвучно воскликнул Шейн. «Не хватало еще ему способствовать!» И он нескладно вытянулся в кресле. «Двигайся осторожнее!» — сказал Хеннесси Дантеку. «Ты же не хочешь разорвать Шейна на части?» «Вот дерьмо!» — подумал Дантек. Он развернулся на 180 градусов, чтобы видеть Хеннесси. И в ту же секунду напарник заорал благим матом. «Шейн! Шейн! Кровь! Кровь! Она здесь повсюду! Он тебя всего забрызгал!» Икая, словно его сейчас вырвет, Хеннесси принялся отчаянно тереть руками грудь Дантека. На его лице застыло выражение глубочайшего ужаса. «Нужно от него очиститься!» — кричал Хеннесси в панике. «Неужели ты не видишь? Неужели ты не видишь кровь?» Мощным ударом Дантек едва не отправил Хеннесси в нокдаун. «Успокойся!» — весь трясясь сказал Дантек. «Тебе надо просто успокоиться!» «Легко тебе говорить!» — пробормотал Хеннесси. «Ведь не твоего брата только что разорвало на куски!» «Хеннесси, здесь не было твоего брата! В батискафе мы с тобой вдвоем!» Но Хеннесси только покачал головой. «Я его видел! Видел!» Его голос приобрел истерические нотки. «Он здесь был, клянусь тебе! Вот, прямо здесь! На том месте, где ты сидишь!» «Но здесь же я!» Дантеку стало по-настоящему страшно. «Как бы он мог сидеть на моем месте, если я все время был тут и никуда не уходил?» «Но он был наполовину в тебе, ты его разорвал, и Шейн погиб!» «Ну и дерьмо!» — снова подумал Дантек. «Хеннесси, постарайся взять себя в руки!» — произнес он как можно спокойнее. «Тебе все это только кажется!» «Мы должны прекратить работу, так мне сказал Шейн!» «Мы должны оставить его в покое! Нам нужно забыть про него и убираться отсюда к чертовой матери! Выключи пробоотборник!» Хеннесси сорвался на крик. «Останови его! Немедленно!» «Послушай, все в порядке!» — мирно сказал Дантек. «Сейчас выключу! Вот, уже выключаю!» Он протянул руку к панели управления, но в последний момент заколебался. Резцы практически закончили работу. Еще несколько секунд, и образец у них в кармане, и тогда можно будет уносить отсюда ноги. «Да останови же его!» Словно безумец ревел Хеннесси. «Выруби!» «Останавливаю!» солгал Дантек. «Не кричи, ты мне мешаешь! Уже почти готово, клянусь тебе!» И вот, все готово. Молекулярные резцы закончили работу, а пробоотборник потянулся обратно в корпус батискафа, держа в титановом цилиндре образец материала таинственной пирамиды. «Ну, теперь ты видишь!» — воскликнул Дантек. «Все в порядке!» Улыбаясь, он обернулся, как раз вовремя, чтобы заметить промелькнувшую в воздухе металлическую пластину, которая в то же мгновение сломала ему челюсть. Дантек поднял руку, и следующий удар пришелся по ней. Задыхаясь от боли, он наполовину сполз, наполовину выпал из командирского кресла. И тут же Хеннесси сокрушил подлокотник прямо над его головой. Дантек разглядел, что обезумевший напарник использует в качестве оружия металлический кронштейн, на котором была закреплена установка рециркуляции, и успел мимоходом подивиться, как легко удалось его сорвать. А потом он нанес удар ногой. Хеннесси скрючился и отлетел на переборку. Дантек попытался подняться, но сломанная рука не слушалась. Из искалеченного рта лилась на грудь кровь. С трудом ему все же удалось встать на ноги. Но Хеннесси уже оправился от удара. Он приблизился и опустил кронштейн. Защищаясь, Дантек поднял сломанную руку. Боль на этот раз была такой сильной, что перед глазами все поплыло. Дантек поскользнулся в собственной крови и снова упал. В следующую секунду Хеннесси ударил его по голове. Дантек лежал на полу. Жизнь медленно покидала растерзанное тело. И вдруг он почувствовал, что его окружают люди. Это было невозможно. Хотя Дантек и умирал, он все же находился в сознании и понимал, что такое невозможно. Он знал, что в батискафе, кроме него и Хеннесси, никого нет. Но даже если бы здесь и могли оказаться люди, их слишком много. И хотя Дантек точно знал, что происходящее невероятно, выносить это было не вмоготу, в особенности, когда он различил лица окружающих. Все это были люди, знакомые ему по боям на Луне. Они не просто погибли, опали от его, Дантека, руки, чтобы он смог забрать у них драгоценный кислород и выжить за их счет. Один за другим они выступали вперед, а Хеннесси в это время, стоя на коленях, продолжал молотить его железякой. Потом он склонился над неподвижным телом Дантека и впился в губы поврежденного напарника, чтобы высосать последние капли жизни. Дантек попытался напоследок судорожно вдохнуть и умер. Обессиленный, он выронил железную пластину и с трудом доковылял до своего кресла. Усевшись, рукавом утер с лица кровь и прикрыл глаза. Хеннесси просидел в неподвижности несколько минут, постепенно восстановил дыхание и только тогда начал осознавать, что же натворил. Он открыл глаза, увидел кровавое месиво на полу, и его чуть не вырвало. То, что осталось от Дантека, с трудом можно было назвать человеческим телом. Руки и ноги вывернулись под причудливыми углами, голова сплющилась, а череп на макушке треснул. Выглядела картина намного хуже, чем когда взорвался Шейн. Хеннесси затравленно огляделся. «Это что? Его рук дело? Но как такое возможно?» Дантек был закаленным, прошедшим огонь и воду бойцом, намного более сильным, чем Хеннесси. Когда Дантек схватил плечо, его парализовало болью. «Нет же, он просто не мог этого сделать, ни за что в жизни не смог бы!» Но если Дантека убил не он, то кто? И куда подевался брат? Все происходит в действительности, или же ему только внушают это? «Шейн!» — позвал Хеннесси. Внезапно в наушниках захрипел прерывистый голос Таннера или кого-то, притворявшегося Таннером. «Меня! Пожа! Вете! Хеннес!» Хеннесси подошел к забрызганному кровью экрану. «Таннер, я потерял Шейна!» «За!» — прохрипел Таннер. Сквозь волны помех Хеннесси разглядел мрачную физиономию Таннера. Потом по его лицу скользнуло испуганное выражение, и все пропало в белесой, мутной пелене. Хеннесси отвернулся от приборной панели и совсем рядом увидел брата. «Шейн!» — улыбнулся он. «С тобой все в порядке!» «Ну, конечно! Джим, неужели ты подумал, что такая ерунда могла причинить мне вред?» «Должно быть, это какой-то фокус», — подумал Хеннесси. Шейн оперся на приборную панель. «Джим, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Какие проблемы?» — удивился Хеннесси. «Знаешь же, что можешь говорить со мной о чем угодно». Покойный брат задумчиво на него уставился. Точно так же он часто смотрел на Хеннесси раньше, когда оба были мальчишками. «Ты хорошо сделал, брат, что остановил его. Но опасность еще не миновала. Ты подошел слишком близко. Чересчур близко, чтобы услышать. Эти голоса, они могут тебя увести. Джим, ты не должен к ним прислушиваться. Ничего не слушай. Никому не поддавайся. Оставайся самим собой. Иначе тебя больше не будет. И расскажи об этом всем остальным». «Но я не...» С сомнением пробормотал Хеннесси, пытаясь подобрать нужные слова. «Скажу тебе честно, Шейн, не уверен, что понимаю, о чем ты, собственно, толкуешь». «Расскажи им. Обелиск — это прошлое. А прошлое лучше не тревожить, если мы хотим остаться собой. Вы его уже пробудили, и даже в эту самую минуту он тебя зовет. Но ты не должен подчиняться, ты не должен слушать. Расскажи это всем». «И кому нужно рассказать?» «Всем», — просто ответил Шейн. «Передай это всем». «Шейн, но почему ты сам не расскажешь?» — воскликнул Хеннесси. «Тебе ведь известно гораздо больше, чем мне». Но Шейн только грустно покачал головой. «Началось», — произнес он. Потом протянул руку и коснулся большим пальцем середины лба брата. Прикосновение обожгло, как лед. Через несколько мгновений на глазах изумленного Хеннесси мертвый брат медленно испарился, будто его никогда и не было. Он чувствовал себя одиноким и опустошенным. Направился к обзорному иллюминатору, поскользнулся на окровавленных останках и едва не упал. «Тело должны убрать!» — мелькнула в голове мысль. Внутри батискафа воняло кровью. «Может быть, Шейн снаружи, как и в тот раз», — подумал Хеннесси. Но в иллюминатор видна была только чуть подсвеченная черная вода и край обелиска. Несомненно, артефакт теперь испускал свет, который слегка пульсировал в темноте. Хеннесси уставился на обелиск. Тот явно пытался ему что-то сообщить. «А что говорил Шейн? Артефакт нужно оставить в покое и не пытаться его понять. Но почему, спрашивается, у него такое чувство, что он хочет его понять, желает выведать его тайны? А если брат ошибается?» Хеннесси, не отрываясь, смотрел в иллюминатор. На мгновение ему показалось, что он снова слышит голос. Возможно, тот принадлежал Шейну? Но постепенно он становился все тише и, наконец, совсем пропал. А потом, внезапно, свечение усилилось, и Хеннесси почудилось, будто голова раскололась пополам и наполнилась ярким светом. Он завертелся на месте, глаза бешено вращались в глазницах. Он должен все сохранить. Нужно записать то, о чем ему говорит обелиск. Можно, конечно, набрать текст на компьютере, но это не очень надежно. Вдруг возникнут перебои с питанием, и тогда вся информация окажется утерянной. Нет, только записать. Но у Хеннесси не было ни ручки, ни карандаша, ни бумаги. Собственно говоря, бумагой он не пользовался с самого детства. Что ж, придется садиться за компьютер. Пробираясь назад, Хеннесси снова поскользнулся и на этот раз вымазал в крови колено и руку. Он проследил взглядом, как с пальцев медленно капает кровь и рисует на бедре причудливые узоры. Тогда стало ясно, что нужно делать. Хеннесси окунул пальцы в останки Дантека и медленно приблизился к стене, чтобы ждать, когда снова распахнется мозг. Едва это произошло, в голове Хеннесси вспыхнули символы. Он отчетливо видел, как они мерцают, будто прямо перед глазами. Весь трясясь от возбуждения, он принялся быстро записывать их на стене, прерываясь только для того, чтобы обмакнуть пальцы в лужу крови. Первым был знак, напоминавший букву «Н», но в зеркальном отражении и с шариком внизу вертикальной палочки. Следующей шла буква «Л» вверх ногами и с изогнутой горизонтальной палочкой. Потом появилась фигура, похожая на нос корабля, движущегося слева направо, с едва виднеющимся иллюминатором, а за ней — круг в круге. После этого Хеннесси, пытаясь успеть за проносящимися перед мысленным взором образами, наносил знаки с такой бешеной скоростью, что уже не следил за тем, что пишет, а лишь все быстрее и быстрее шевелил пальцами. Добравшись до иллюминатора, он не прекратил работу, а просто продолжил писать прямо поверх него. Он записывал все, что видел перед собой. Спустя некоторое время Хеннесси обнаружил, что места остается совсем немного, и принял решение рисовать значки помельче. Когда же все стены были покрыты кровавыми символами, он перешел сперва на приборную панель, а потом и под нее. Вскоре стала заканчиваться и кровь. Тогда Хеннесси попрыгал на том, что осталось от груди Дантека, пытаясь выдавить еще немного драгоценной жидкости. Но и этого хватило ненадолго. Хеннесси силой наступил на руку покойника, и из сосудов заструилась кровь. Прошло немного времени, и тело несчастного Дантека оказалось буквально разорвано на куски. Оно теперь еще меньше напоминало человеческие останки, чем в тот момент, когда Хеннесси начинал свои кровавые записки. Внезапно ожила связь, и сквозь яростный треск помех раздался голос Таннера. «Ф7! Другой Ко!» «Таннер, не сейчас!» — отозвался Хеннесси. «Тите! Река! Слышите? Не сейчас!» — заорал Хеннесси. К этому моменту стены и потолок уже были полностью испещрены символами. Из незанятых поверхностей оставался только пол. Отдельные куски того, что было телом Дантека, он сложил в командирском кресле. Хотел пристегнуть их ремнями, но быстро понял, что в этом нет никакого смысла. «Все в порядке», — убеждал себе Хеннесси. «Батискаф никуда не плывет, они стоят на месте и не двигаются». Кровь почти вся иссякла, а та, что еще оставалась на полу, начала свертываться. Но он все равно макал в нее пальцы и продолжал записывать символы тонкими экономными штрихами, чтобы зря не расходовать чернила. Совсем скоро на полу тоже не осталось свободного места. Как же Хеннесси хотел, чтобы сейчас рядом был брат, чтобы он подсказал, как поступить дальше. Правильно ли он сделал? Не предал ли Шейна? Хеннесси стоял на коленях и смотрел невидящим взглядом. В батискафе было жарко, как в нагретой духовке. Черт, откуда здесь такая жара? Хеннесси поднялся, стащил рубашку и швырнул на свободное кресло. Это помогло, но мало. Ему по-прежнему было ужасно жарко. Он снял ботинки и водрузил их поверх рубашки. Потом стянул штаны и нижнее белье. И вот Хеннесси уже стоял обнаженный и рассматривал свое тело. «Бледное!» — думал он. «Словно простыня!» «Нет, не простыня!» «Белое, как лист бумаги!» И тут его осенило. Он понял, что делать дальше. Вот только крови больше не было, ни капли. Дантека он использовал всего, без остатка. Не сохранил даже самой малости, чтобы записать окончание. Хеннесси огляделся по сторонам. Где-то здесь наверняка найдется кровь. Разве на батискафе не должен быть солидный запас? Вдруг возникнет необходимость сделать переливание прямо на борту? Как вообще можно отправляться куда-либо без крови? Взгляд его блуждал по рубке и вдруг наткнулся на собственную руку. Под кожей пульсировала синяя жилка. «Ага!» — широко улыбнулся Хеннесси. «Вот где вы ее прячете!» Заставить кровь течь оказалось не так-то просто, но в конце концов Хеннесси удалось вспороть руку острым краем того самого кронштейна, которым он проучил Дантека. Вначале жидкость весело струилась из раны, так что Хеннесси оставалось только окунать в нее палец и выводить символы на своем обнаженном теле. Однако вскоре поток ослаб, и кровь начала сворачиваться. Хеннесси пришлось расширить рану один раз, потом другой. К тому времени, когда Хеннесси закончил, он сам будто бы стал отображением обелиска. Он был прекрасен, с головы до пят, покрыт многочисленными символами, на коже запечатлелось все знание Вселенной. Он выпрямился, вытянул руки по швам и замер в неподвижности. Он — обелиск. Он чувствовал, как сила обелиска струится в жилах. Сколько времени он так простоял, Хеннесси сказать не мог. Из полумедитативного состояния его вывели резкий звук и сильная головная боль. Он покачнулся и, сжимая виски, повалился на пол. Когда неприятный звук стих, Хеннесси поднялся на ноги и едва не упал снова. Он вспомнил в замешательстве, что еще многое предстоит сделать. Он обязан все рассказать, должен предупредить. Хеннесси включил экран. Встал прямо перед ним, настроил таким образом, чтобы одновременно шли записи трансляции в эфир на всех частотах. Послание предназначалось всем и каждому. Шейн недвусмысленно высказался на сей счет. Он должен будет рассказать всем, если, конечно, передача сможет пробиться через толщу скалы и грязи. «Привет!» — начал он, глядя на экран. «Говорит офицер Джеймс Хеннесси, временно исполняющий обязанности командира дивизии СС «Обелиск». Если верить тому, что мне сообщил мой брат Шейн, все мы должны кое-что узнать». Голову пронзила острая боль, будто кто-то тыкал в зрительный нерв кончиком тупого ножа. Хеннесси сжал виски и вынужден был опереться на панель. После того, как боль утихла, он некоторое время стоял и не мог вспомнить, где находится. Потом открыл глаза и огляделся, пытаясь хоть что-нибудь понять. И тут внезапно до Хеннесси дошло. Да его же показывают по телевизору. Он выпрямился и сверкнул в камеру самой обворожительной улыбкой, на которую был способен. Так, а что он, собственно, сейчас делает? Ну, конечно же, спасает человечество. «Мы слышали враждебный шепот», — начал свою речь Хеннесси. «Времени осталось мало, и мы слушаем, что они говорят. Но Шейн утверждает, что мы не вправе им подчиняться. Голоса нас обманывают. Мы должны противостоять прошлому, пока еще не слишком поздно, пока не наступило слияние». Он взглянул прямо в камеру и вновь одарил зрителей обаятельной улыбкой. Все, кто смотрит сейчас трансляцию, поймут, что Хеннесси обращается непосредственно к ним. Они должны осознать, насколько это важно. «Я нарисовал карту», — продолжил он, указывая на свое тело. «Не знаю, этого ли хочет Шейн, но я смотрел и смотрел на обелиск, а потом почувствовал, что должен рисовать. Нам нужно переменить нашу жизнь и научиться понимать его». Хеннесси сделал паузу и смущенно покачал головой. «Он что, потерял нить рассуждения? Или не понимать?» — неуверенно произнес он. Ощущение было такое, словно внутри борются две силы и пытаются им завладеть, а сам Хеннесси уже не смог сказать наверняка, какая из них какая и к которой нужно прислушиваться. И тут его взгляд упал на обелиск. Хеннесси долго стоял и наблюдал за пульсацией. Потом он посмотрел на левую руку, на правую, и медленно свел их вместе на уровне груди. «Слияние!» — произнес Хеннесси и показал на обелиск, а затем на символы, начертанные на теле. «Нам нужно его понять!» И хотя какая-то часть Хеннесси буквально вопила и просила прекратить, он продолжил. «Это единственное, что сейчас важно! Приобщиться к его знаниям! Так должно быть! Нам предстоит понять его, а не уничтожить!» Он отошел от иллюминатора и выключил камеру. Он чертовски устал, болела голова, ему требовался отдых. Да, он сейчас отдохнет, минутку, не больше, и отправится домой. Хеннесси улегся прямо на пол. Его бросало то в жар, то в холод. Обнаженному телу было очень некомфортно на гладком полу рубки. Он стал подтягивать ближе руки и ноги, пока, наконец, не свернулся в комочек и не задрожал. Уже в самом конце у Хеннесси на короткое время прояснилось сознание. Он догадался, что чувствует себя таким усталым из-за нехватки кислорода. Он понял, что кто-то или что-то контролировал все его действия и все слова. Но только к тому моменту, когда Хеннесси это осознал, было уже слишком поздно. «Еще секундочку, и я встану», — убеждал он себя. «Поднимусь и буду выбираться на поверхность, а когда выберусь, то и разрешу все проблемы». Через мгновение он потерял сознание. И еще через пару минут Хеннесси был мертв. Часть третья. Петля затягивается. «Сколько времени прошло?» — спросил полковник. «Слишком много?» — хриплым голосом ответил Таннер. Мышцы лица словно одеревенели. «Уже почти 48 часов!» Сам Таннер бодрствовал без малого 2,5 суток. Большую часть времени он пытался связаться со всеми. Несколько раз, буквально на пару секунд, сигнал все же пробивался через толщу камня и воды. И, вероятно, иногда разведчики в батискафе видели Таннера. Так или иначе, доложить обстановку они не смогли. А когда он уже почти потерял надежду, вдруг пришел сигнал, причем сразу во всех доступных диапазонах. Принять удалось, опять же, далеко не все, но люди Таннера провели огромную работу и собрали по крупицам те кусочки, что смогли выловить на разных частотах. Сейчас специалисты пытались из обрывков сложить общую картину. Таннер надеялся, что к этому времени они уже получат результаты, потому и связался с полковником, но дело еще не было закончено. «Они могут быть живы?» — спросил полковник. «Нам уже известно, что один мертв». «Хеннесси?» «Нет, Дантек». Таннер яростно потер глаза. У него уже несколько дней, а может и недель, раскалывалась голова. Ему даже казалось теперь, что она болела всегда. «Неожиданно!» — протянул полковник. Таннер согласно кивнул. «Мы еще не знаем, что именно у них произошло, но Дантек точно мертв». Он отправил полковнику файл и убедился, что тот его получил и открыл. Таннера передернуло. Он был знаком с содержимым файла. Кошмарный снимок расчлененного тела, засунутого в командирское кресло. Конечности аккуратно сложены на соседнем. Голова была разбита и сильно деформирована, так что едва ли напоминала человеческую. «Нам удалось сделать этот кадр во время одной из передач. Собственно говоря, это последний снимок, который у нас есть». «И откуда вы знаете, что это Дантек?» — спросил полковник. Таннер в душе восхитился хладнокровием собеседника. Голос полковника оставался почти таким же ровным, как и до того, словно он разглядывал свадебный снимок приятеля, а не изображение трупа. Таннер увеличил картинку на мониторе. «Вот здесь и здесь. Можно разглядеть немного волос. Там все перепачкано в крови, но мы совершенно уверены, это волосы». «Да-да, теперь я вижу». «Хеннесси был лысым», — пояснил Таннер. Полковник с задумчивым видом откинулся на спинку кресла. «Что там стряслось?» Таннер пожал плечами. «Что-то у них пошло не так. Точнее, я сказать не могу». «И все-таки выскажите свои соображения». Таннер тяжело вздохнул. «Должно быть, Хеннесси обезумел и застал Дантека врасплох. Может, возникли проблемы с подачей кислорода, и это подействовало на его мозг. Может, сыграло роль то, что он слишком долго находился в тесном, замкнутом пространстве. Или он уже был психом, только мы об этом не знали». «Вам это не кажется странным?» «Конечно, кажется», — рисковато ответил Таннер. «Это нельзя назвать нормальным поведением». «Ну, разумеется», — согласился полковник. «Все это необычно. И странно вдвойне, поскольку происходит именно сейчас, когда они направляются к объекту, которого не может быть, и к расположенному там, где его быть не должно». «Вы думаете, это саботаж?» «Не исключено. Но этот Таннер еще далеко не самое странное. Проявите чуть больше воображения». Полковник снова наклонился к экрану. «Свяжитесь со мной, как только у вас появится, что показать». С этими словами он отключился. Проверив показания приборов, Олтман понял, что мощность сигнала за ночь выросла. Импульс закончился, и стрелка установленного им индикатора опустилась, но тем не менее покоилась на самой высокой отметке, какую он когда-либо видел, выше, чем в предыдущий период между импульсами. Он кинул взгляд на Филда, но тот, казалось, головой ушел в собственные расчеты. Чтобы спокойно заниматься исследованиями, Олтман развернул экран головизора, и теперь Филд никак не смог бы увидеть, что на нем изображено. Просмотрев лог-файл, Олтман обнаружил момент, когда изменилась мощность. Судя по всему, произошло это в 6-7 часов утра, но чтобы сказать точно, придется внимательно сопоставить полученные результаты. Сигнал усилился не постепенно, а скачком, как будто где-то повернули рукоятку. От Хэммонда после той встречи в баре никаких известий не было. Впрочем, если Олтман и беспокоился по этому поводу, то не очень сильно. Вероятно, техник залег на дно и предпочитает лишний раз не высовываться, а на связь выйдет, когда сочтет нужным. Пока же Олтману предстояло самому разобраться в том, что происходит. Он занес результаты измерений в защищенную базу данных, а потом решил посмотреть, как они сочетаются с результатами исследований, проведенных другими. Другие, в данном случае, это трое ученых, Шоултер, Рамирес и Скут, которых, как и Олтмана, заинтриговало появление необычной гравитационной аномалии импульса, и которые хотели во всем разобраться. Шоултер, способный похвастаться более серьезным оборудованием по сравнению с простеньким сенсором Олтмана, получил точно такой же результат. В 6:38 утра приборы зафиксировали необычайно сильный импульс, после чего изменилась структура сигнала. Мощность его теперь непрерывно возрастала. Частота по-прежнему варьировалась в широких пределах, но в целом он стал сильнее и ослабевать уже не собирался. Рамирес тем временем, изучая снимки со спутника, чтобы понять, не произошли ли изменения в самом кратере, обнаружил кое-что любопытное. Примерно в 15 милях к юго-востоку от центра кратера на якоре стояло грузовое судно. «Сперва я не обратил на него особого внимания», — сообщал Рамирес в прикрепленном видеофайле, «но потом просмотрел материалы за прошедшие сутки, и оно стоит все там же. Я взглянул на снимки за следующие сутки, и опять оно. Если это и в самом деле грузовое судно, то с чего бы ему стоять на одном месте? И тогда, вчера утром, я решил поближе на него посмотреть. Нанял одного местного, он называет себя капитан Иисус, чтобы он отвез меня туда на своей древней моторке. Для видимости я прихватил рыболовные снасти. Когда мы подошли к судну метров на 200, я велел капитану Иисусу остановить катер, а сам забросил удочку. Капитан сказал, что я здесь ничего не поймаю. Тогда я поинтересовался, почему. Он долго и внимательно меня рассматривал, а потом заметил, что я даже не удосужился насадить приманку на крючок. Я не знал, что ответить, поэтому решил промолчать. Капитан Иисус посмотрел на меня, на судно, снова на меня, и, наконец, заявил, что, по его мнению, я нанял его вовсе не ради рыбной ловли, и что бы я не хотел здесь поймать, это будет стоить дополнительных денег. В конце концов, пришлось пообещать доброму капитану заплатить цену вдвое больше его обычной расценки за то, чтобы мы остались там, и я мог как следует рассмотреть судно. На нем не было никаких опознавательных знаков. В общем-то, оно выглядело как обычный грузовой корабль, если не считать наличие навехонького мощного подъемника для глубоководных аппаратов. Это все, что мне удалось установить. Мы провели там от силы 5 минут, две из которых я припирался с капитаном Иисусом, когда с противоположной стороны судна показался катер. Через несколько секунд он остановился вплотную к нашей моторке. В катере сидело 4 перекачанных парней с короткой военной стрижкой, но никакой формы на них не было. «Двигайте отсюда», — заявил один из них. «Но я тут ловлю рыбу», — возразил я. «Поищи другое место», — сказал он. Я уже хотел было дать волю праведному гневу, но тут капитан Иисус завел мотор, и мы поплыли прочь. Я потом спросил, почему он так поступил, на что капитан пожал плечами и сказал только: «Это плохие люди». «Таким образом», — подытожил рассказ Рамирес, «у меня оставалось целых 3 вопроса. Первый — зачем на обычном грузовом судне, если, конечно, оно является таковым, нужен подъемник для глубоководных аппаратов? Второй — почему экипаж не хочет, чтобы приближались другие суда? И третий, что, черт возьми, на самом деле происходит?» «А действительно, что?» — подумал Олтман. Последнее сообщение от немногословного шведа Скуда пришло только через час. Это оказался обычный текстовый документ, а не видеофайл. «Прошу извинить», — гласило сообщение, — «мне нужно еще раз все перепроверить». Ниже находилось несколько схем с подписями на шведском, которые Олтман прочесть не смог. Ниже Скут пояснял, чтобы можно было утверждать наверняка, информации недостаточно. «Утверждать что?» — задумался Олтман. Он хотел прокрутить документ дальше, но в нем больше ничего не оказалось. Олтман проверил, кто из пользователей находится в сети, и обнаружил среди прочих Скуда. «Скут», — быстро напечатал он, — «пожалуйста, разъясните последнюю строчку вашего сообщения». «Я имел в виду, что данных пока недостаточно, а пока их мало, мы не можем быть уверены. Олдман тяжело вздохнул. Скуд был хорошим ученым, но вот коммуникабельности ему явно не хватало. А какого рода информации вы говорите? Данные сейсмографических исследований. И что вы пытались доказать? Что сейсмическая активность была вызвана скорее не естественными процессами, а воздействием механизма. Какого механизма? Как я указал в записке. После этой незаконченной фразы на экране долгое время ничего не появлялось. Наконец Скуд продолжил. Прошу прощения, но я вижу, что не включил эти факты в записку. Речь идет о буре. У меня недостаточно доказательств. Возможно, это и проявление обычной сейсмической активности. Но я склонен полагать, что кто-то бурил скальную породу, может быть, в центре кратера. Олдман немедленно вышел из сети и покинул лабораторию, чтобы позвонить Скуду. Шведский ученый поначалу казался смущенным и слегка испуганным, но через некоторое время освоился и рассказал про свои исследования подробнее, так что Олдман смог кое-что понять. Скуд получал информацию от нескольких десятков сейсмографов. Одни находились на суше, другие под водой. Часть была установлена в непосредственной близости от центра кратера. Правда, последние как раз ничего и не зафиксировали. По словам Скуда, кто-нибудь другой вряд ли вообще обратил бы внимание на столь незначительное проявление сейсмической активности. Однако он отметил, что подобную картину могло вызвать применение мощного промышленного бура. Колебания были слишком регулярными, что вовсе не характерно для естественных сейсмических процессов. «Но вы не уверены, что это происходило именно в центре кратера?» «Нет», — признался Скуд, — «в этом-то и заключается проблема. А где оно еще могло быть, если не в центре?» «Возможно, на расстоянии 50 метров от центра. Я тут провел некоторые расчеты, но, боюсь, они недостаточные». «Но это же почти центр», — раздраженно бросил Олдман. «Вы не совсем правы», — терпеливо произнес Скуд. «Как я сказал, это могло происходить метрах в 50 от центра. Совсем другое дело». Олдман взялся было спорить, потом успокоился, поблагодарил ученого и разъединился. Он постоял некоторое время, глядя на водную гладь, затем заглянул через окно в лабораторию. Филд по-прежнему находился в своей половине и разговаривал по телефону. Казалось, он весь погружен в собственную работу и на соседа не обращает внимания. Олдман снова повернулся к окну, выходящему на океан. Постепенно в голове складывалась общая картина происходящего. Хоть бы поскорее получить весточку от Хэммонда. С надеждой подумал Олдман. Все-таки техник узнал о происходящем задолго до остальных. У него уже может быть какая-то версия, до которой ни Олдман, ни кто другой еще не додумались. А пока нужно продолжать исследование. Сейчас не было оснований утверждать, что и импульс, загадочное грузовое судно и данные сейсмографии связаны между собой. В то же время ничто не мешало предположить наличие такой связи. И все три фактора, так или иначе, имели отношение к центру кратера. Что-то происходило внизу. Либо там что-то нашли, либо проводятся испытания нового оружия. А может статься, это чрезвычайно редкий, уникальный, но природный феномен. В общем, там происходит что-то таинственное, и есть люди, которые не хотят оповещать об этом широкую общественность. Олдман дал себе клятву докопаться до истины. Пусть даже придется ради этого погибнуть. «Фильм готов», — сообщил Таннер. Его глаза были красны от недосыпания и отчетливо выделялись на мертвенно-бледном лице. Последнее время он держался на ногах исключительно благодаря сильнодействующим препаратам, но уже чувствовал, что максимум через час либо свалится, либо вся эта химия примется серьезно влиять на организм. «Давайте посмотрим», — предложил полковник. «Должен предупредить вас», — начал Таннер, но полковник не дал договорить. «Мне не требуются никакие предупреждения. Запускайте». Таннер нашел файл. На экране пошла видеозапись. Таннер прикрыл веки, но как только появился звук, приглушенное шипение статических разрядов, перед глазами понеслась череда непрошенных зрительных образов. Долгое время без сна, а также воображение, сделали их еще кошмарнее, чем они были на самом деле. Он открыл глаза и посмотрел на экран. Запись получилась так себе. Передача шла через огромную толщу скалы, и было удивительно, что вообще хоть что-то получилось. Таннер очень желал, чтобы сигнал вообще застрял по дороге. Поначалу на экране кружилась снежная метель, сопровождавшаяся потрескиванием статического электричества. Затем постепенно проступили кусочки мозаики. Впечатление было такое, как если бы снег принимал упорядоченную структуру. Вот появилось размытое человеческое лицо и тут же снова исчезло. Вот мелькнула вроде бы рука, вот, кажется, труба, зажатая в кулаке, а потом опять метель. Потрескивание сменилось шепотом, затем раздались звуки, которые мог бы издавать человек с живыми пчелами во рту. Послышался, правда, смутно, леденящий душу вопль, за ним монотонное гудение, возможно, кто-то говорил. Следом донеслось бессвязное пение, исполняли, похоже, колыбельную. И вдруг на экране совершенно отчетливо появилось странным образом освещенное сзади лицо мужчины, на котором застыла маска ужаса. Кожа была испещрена рисунками. Лицо тут же исчезло. «Остановите!» — скомандовал полковник. Таннер остановил запись и прокрутил назад. В глазах мужчины плескалась пустота. Черты были причудливо искажены, как будто он кричал. Само лицо покрывали неприятные отметины, своего рода символы. Они продолжались на шее и дальше, на груди и руках. «Хеннесси, что он с собой сделал?» — спросил изумленный полковник. «Чем он это написал?» «Мы думаем, что кровью», — ответил Таннер. «Если приглядеться слева на экране, можно увидеть, как она капает у него из руки. Кроме того, запястье, похоже, разрезано. Возможно, кровь его собственная, возможно, Дантека. Если вы посмотрите ему за спину, то увидите цепочку похожих символов и на стене. Они, предположительно, тоже нанесены кровью». Полковник нахмурился. «И что означают эти символы?» «Мы не знаем», — развел руками Таннер. «Никогда прежде не встречался ни с чем даже отдаленно похожим». Не дожидаясь ответной реплики, он спросил. «Можно продолжать?» Полковник кивнул. «Да, давайте». Снова шипение, треск разрядов, череда искаженных, размытых изображений. В какой-то момент на экране промелькнула оторванная рука. Скрюченные безжизненные пальцы напоминали огромное мертвое насекомое. Показалось забрызганное красным командирское кресло, а потом снова возник исписанный кровавыми знаками Хеннесси. Он что-то бубнил себе под нос и слегка раскачивался из стороны в сторону. «Привет!» — сказал Хеннесси и исчез. Изображение то пропадало, то вновь появлялось. Его сопровождали обрывки слов, но сложить это в цельную картину не получалось. Довольно отчетливо прозвучало «позор», хотя, возможно, это было и другое слово. Затем еще одна часть фразы «всем, что узнать». Хеннесси обхватил голову руками, и изображение опять пропало, уступив место метели, на этот раз цветной. Через некоторое время он вновь появился, с восторженной улыбкой на лице. «След!» — закончил он фразу. Последовала длительная тишина. «Просто нигде!» Голос снова пропал за шумом разрядов. «Неважно! Останет ра!» «Да, много из этого бреда не извлечешь», — подумал Таннер. «Однако, что бы это ни было, ничего хорошего в нем нет». Хеннесси возник снова, все с той же напряженной улыбкой. Он приблизился к камере и заполнил собой почти весь экран. «Девственники!» — произнес он, и махнул рукой в сторону. Он продолжал что-то говорить, но разобрать слова за треском помех не удавалось. Изображение тоже практически пропало, и только в самом конце Хеннесси отчетливо появился на экране. «Понять!» — прохрипел он. Снова треск помех, и потом «Уничтожить!» Изображение исчезло и вновь появилось. Мелькнуло лицо Хеннесси, лежащее рядом с ним в командирском кресле, останки Дантека, а потом запись закончилась. «И многие уже видели это?» — спросил полковник. «Непосредственно эту версию. 3 или 4 техника. Но передача шла в открытую на всех частотах. Так что отдельные фрагменты могло видеть множество народа. Точно сказать никак нельзя». «Значит, убивать техников смысла нет». «Простите?» — не поверил своим ушам Таннер. «Ставки в этой игре колоссальные», — пояснил полковник. «Вы, Таннер, даже не можете вообразить, насколько они велики. Жизнь пары человек здесь ничего не значит. Население Земли — несколько миллиардов, и люди не представляют особой ценности. Ими можно жертвовать. Но эта штуковина, чем бы она ни являлась, она единственная в своем роде». «Вы хотите сказать, что и мной можно пожертвовать?» — с трудом выговорил Таннер. Полковник окинул его пронзительным взглядом. «Только не поймите меня неправильно. На данный момент вы, наверное, один из самых значимых людей на планете. Но если обстоятельства сложатся неудачно, вы окажетесь наравне со всеми. Вас это беспокоит?» «Да», — признался Таннер. «Тогда не допускайте, чтобы обстоятельства сложились неудачно». Полковник посмотрел на хронометр. «Даю вам время до утра. Узнайте, сколько человек посмотрели запись и как много из нее они увидели. Направьте надежных людей, пусть позадают нужные вопросы, но так, чтобы не вызвать подозрений. Когда мы поймем текущую обстановку, станет ясно, что делать дальше». Звонок раздался около 1 часа ночи. Олтман лежал в постели и слушал, как телефон на столе недовольно зудит, словно пойманное насекомое. Он пожужжал несколько секунд и перестал. Олтман проверил дисплей. Номер не определился, и голографическое изображение звонившего тоже отсутствовало. В эту секунду телефон снова загудел. «Может, Хэммонд?» — подумал Олтман. «Надо бы ответить. Или кто-то из троицы? Шолтер, Рамирес, Скут?» Однако он не стал отвечать, а просто подождал, пока телефон не затихнет. Когда тот затрезвонил в 3-й раз, проснулась Ада. Она зевнула и потянулась, изящно выгнув спину. «Который час?» — спросила она сонным голосом. Потом села в постели и заправила волосы за ухо. «Майкл, может, ты все-таки ответишь?» Олтман будто со стороны наблюдал, как его рука протянулась к столу, откинула крышку телефона и поднесла аппарат к уху. «Алло!» Олтман с удивлением обнаружил, что голос у него хриплый и грубый, словно он не говорил несколько лет. «Это Майкл Олтман?» — услышал он в трубке после короткой паузы. «Кто говорит?» Звонивший не ответил. «Мне нужно задать один простой вопрос. За последнее время вам не удалось обнаружить ничего необычного. Может, перехватили что-то?» «Вы о чем?» «Я вижу, что нет», — быстро произнес неизвестный. «Прошу прощения, что отнял ваше время». «Вы имеете в виду сигнал или что-то вроде того?» — спросил Олтман, подумав об импульсе. Трубка молчала. «Своего рода передача?» «Возможно», — медленно произнес собеседник. «У вас есть какие-нибудь соображения?» «Кто вы?» — снова спросил Олтман. «Это не имеет значения». «О какой передаче вы говорите? Это похоже на импульс?» «Мистер Олтман, вам следует быть осторожнее!» В голосе вдруг появилась угрожающая нотка. «Подождите, предлагаю сделку. Если вы мне откроете, что именно ищете, я скажу, не обнаружили ли это». Неизвестный отключился. «И какого черта все это значит?» — спросила Ада. «Понятия не имею. Хотелось бы самому знать, но кто-то пытается что-то у меня выпытать». «Похожее на что?» «Я не представляю», — признался Олтман. Он выбрался из постели, прошлепал ванную и умыл лицо. Посмотрев на отражение в зеркале, Олтман только покачал головой. Он с трудом себя узнавал. Под глазами образовались темные круги, веки опухли. В последнее время он плохо спал, снились дурные сны, а кроме того сказывались возбуждение и страх, вызванные непонятными явлениями в кратере. Плюс ко всему, Олтмана мучила усиливающаяся головная боль. А вдруг с Хэммондом случилась беда? Что если его убили, а теперь охотятся и за ним? Нет, нет, это безумие. Не нужно поддаваться паранойе из-за одного телефонного звонка. Олтман прошел в комнату, включил компьютер и соединился с защищенным сервером. Новых сообщений от коллег-ученых со времени последнего входа в систему не появлялось. «Что ты там делаешь?» — спросила Ада. Она снова села в постели. Волосы частично закрывали заспанное лицо. «Мне нужно кое-что проверить. Это ненадолго». «Майкл!» — решительным тоном сказала Ада. «Я хочу знать, что именно происходит. От меня у тебя не должно быть никаких тайн». «Угу!» — хмыкнул Олтман. «Ведь ты бы сказал, будь у тебя неприятности!» «Хотелось бы думать!» — пробормотал Олтман. «Что значит «хотелось бы думать»? Что это, черт возьми, за ответ?» «Я имею в виду, что да, конечно, сказал бы». «Вот, так-то лучше!» Ада провела рукой по волосам, потом откинула их на спину, встала с кровати и направилась в ванную комнату. Олтман повернулся к экрану и быстро напечатал следующий текст. «Сегодня ночью был странный телефонный звонок. Спрашивали, ничего ли я не перехватил. Решил, что речь идет о сигнале из центра кратера. Но когда намекнул на это, звонивший сразу же разъединился. Возможно, это была передача, но какого именно рода, не понимаю. Кому-нибудь еще звонили?» Он подождал, не спуская глаз с экрана минуту, пока Ада не вернулась из ванной и не забралась обратно под одеяло. Тогда Олтман разорвал соединение с сервером, выключил компьютер и лег к подруге под бочок. «Видимо, пока ничего», — подумал он. «Обещаешь мне все рассказать?» — уже засыпая спросила Ада. «Обещаю». Через несколько минут она спала. Олтман же лежал на спине с открытыми глазами, уставившись в темный потолок. Заснуть ему удалось еще очень нескоро. Наутро, зайдя в систему, Олтман узнал, что всем троим его коллегам тоже звонили, уже после него. Первым побеспокоили Рамироса, затем Скуда и последним Шолтера. Отсюда можно было предположить, что звонивший просто следовал алфавитному порядку. Все трое пребывали в таком же недоумении, что и сам Олтман. «Поспрашивайте людей», — набрал он текст на клавиатуре, — «выясните». Может быть, звонили и другим, и что об этом думают? К полудню пришел ответ. Оказалось, всем ученым, работавшим в Чексулубе, с кем связались Олтман и компания, прошлой ночью звонили. Большинство понятия не имело, что происходит, и потому посчитало это дурацкой шуткой или же делом рук ненормального. Однако Рамирусу все же удалось пообщаться с человеком, который, похоже, что-то знал. «Он говорил о видеопередаче», — сообщил геолог и по совместительству радиолюбитель, Беннет. «Я сразу же его раскусил. Он позвонил, весь такой из себя таинственный. Все что-то пытался выведать, но не хотел говорить, что именно. Я ему... Вы имеете в виду видеопередачу?» Он прикинулся, будто не понимает, о чем я толкую. Заставил пояснить, а потом очень вежливо поблагодарил и отключился. У Беннета была только часть видео, всего десяток секунд. Он поймал передачу одновременно сразу на нескольких частотах, заинтересовался этим обстоятельством и решил ее записать. Около 3 секунд не было ничего, кроме помех, потом 5 секунд невнятного бормотания, а затем еще 8 секунд резко статики. По словам Беннета, он знал нескольких человек, которые перехватили другие фрагменты. А в Dredger Corporation вроде бы собирали воедино все части. Зачем? Он не представлял. Сам Беннет почти не сомневался, что все это не более чем чья-то шутка, хитрый розыгрыш. Но каким образом неизвестный шутник устроил все так, будто передача ведется прямиком с центра Чиксулупского кратера, этого Беннет объяснить не мог. Вероятно, передатчик был установлен на лодке. Так откуда шел сигнал? Ну, примерно из центра Чиксулупского кратера, повторил Беннет. Только я думаю, все это розыгрыш. Я могу получить копию. А почему нет? Чем больше, тем веселее. С этими словами Беннет переслал файл. Содержание его было весьма странным. Обнаженный мужчина, чье тело покрывали непонятные символы, начертанные, похоже, кровью, с загадочной ухмылкой, глядел прямо в камеру и говорил. Сквозь шум помех долетали только обрывки фраз. «Понять его! Уничтожить!» И все пропало в треске помех. Олтман прокрутил запись еще раз. Она была совсем короткой, лишь несколько секунд. Возможно, Беннет прав, и это просто мистификация. Но что-то в выражении лица обнаженного человека, в том, как были напряжены все его черты, в мертвой и безумной пустоте взгляда, заставило Олтмана почувствовать все несколько серьезнее. Откуда же велась передача? Он еще раз включил запись. Мужчина находился в небольшом замкнутом помещении. Стены покрывали такие же символы, что и на его теле, и намалеваны они были тем же веществом. В какой-то момент, когда мужчина качнулся вперед, подбородок его озарило красное свечение. Свет был резким, неприятным и подчеркнуто искусственным. Понять его, уничтожить. Понять бы, о чем он говорит, подумал Олтман. Черт, я даже приблизительно не представляю, что это может значить. Он откинулся на спинку кресла, локти водрузил на подлокотники, а кисти сложил домиком перед собой. Возможно, это и розыгрыш, но может быть и нет. Допустим, мы отнесемся к этой истории серьезно. Попытаемся свести все фрагменты воедино. И что мы в итоге получим? Импульс или сигнал из центра кратера. Ничего подобного прежде не фиксировалось. Гравитационная аномалия, также доселе невиданная. Подозрительное грузовое судно, стоящее на якоре, не то что прямо над центром кратера, но недалеко от него. На борту самого обычного старенького судна установлен новейший мощный подъемник для глубоководных аппаратов, да еще и команда состоит из военных или бывших военных. Получены данные о сейсмической активности, то ли природного характера, то ли инициированной работой бура, не то в самом центре подводного кратера, не то совсем рядом. Наконец, видеопередача, шедшая одновременно на многих частотах, очевидно, из центра кратера. На записи обнаженный мужчина, похоже, психически ненормальный, весь расписанный странными знаками, находящийся в замкнутом помещении, произносит слова «понять его, уничтожить». Все эти факты, казалось, были связаны между собой, и все ниточки тянулись к центру Чиксулупского кратера. Что-то происходило в самом сердце впадины, нечто сильно интересующее определенный круг лиц, вероятно, из Dredger Corporation, поскольку именно эта компания проявляла активность в сборе информации, но, возможно, за ней стояли и другие, причем интересовало настолько, что было предпринято бурение скальных пород, не исключено без ведома местных властей, с целью добраться до источника импульса и, быть может, попытаться его извлечь. Олтмана осенило. В этом случае есть объяснение отрывку видеозаписи. Что если передача транслировалась с борта подводной лодки? От этой мысли он вздрогнул. Вся проблема заключалась в том, что данная гипотеза порождала новые и новые вопросы. Олтман вздохнул. Насколько проще было бы отнестись к этой истории, как изощренному розыгрышу и не забивать себе голову. Но он не мог принять точку зрения Беннета. Чем дольше он размышлял и взвешивал факты, тем сильнее ему казалось, что никакими шутками здесь и не пахнет. Олдмен сидел и не знал, что предпринять. «Твой ход, Майкл!» — подбодрил он себя. «Но что же сделать, чтобы прояснить череду загадок?» К середине дня наконец-то созрела идея, не самая лучшая, но вся ее прелесть заключалась в пустоте. Кроме того, это было единственное, что могло дать быстрые результаты. Олдмен скопировал полученную от Беннета запись на H-Pod и сунул его в карман. «На сегодня достаточно», — кивнул он Филду. Сосед поднял голову и посмотрел на него ничего не выражающими, рыбьими глазами. «Еще только половина третьего!» Олдмен пожал плечами. «Мне нужно кое-что проверить!» «Ну, твое дело!» — бросил Филд и вернулся к своим занятиям. 15 минут спустя Олдмен, низко надвинув шляпу, так что еле были видны глаза, сидел в холле городского молодежного хостела за единственным здешним компьютером, реликтом до голографической эпохи. Администратор сперва лениво косился на Олдмена, а потом оставил это занятие. Ему платили не настолько много, чтобы еще следить за каждым, кто пользуется компьютером. Олдмен перебросил видеозапись с H-пода на жесткий диск и в течение нескольких минут внимательно проверял, не оставил ли следов. Потом он зашел на сайт Free Space и создал левую учетную запись. Конечно, ее смогут проследить до данного компьютера, но тут уж ничего не поделаешь. Так или иначе, связать ее с ним не будет никакой возможности. В окошке темы сообщения Олдмен быстро набрал следующий текст. «Дрейджер Корпорейшн занимается незаконной деятельностью в Чиксулубе» и присоединил видеофайл, сопроводив его следующим комментарием. «Последняя весточка субмарины, проникшей в самое сердце Чиксулубского кратера». На минуту он задумался, а потом допечатал. «Поисковая миссия завершилась неудачей». После этого Олдмен отправил видеозапись всем ученым, работавшим в Чиксулубе, о ком вспомнил, включая и самого себя, а также нескольким из внешнего мира. Это должно было привлечь всеобщее внимание. Вечером Олдмен рассказал обо всем Аде, объяснил, что им удалось обнаружить и что он сам об этом думает. Он втайне рассчитывал, что Ада посмеется над ним, мол, он делает из мухи слона и просто мается от скуки. Однако девушка повела себя совсем иначе. Она сложила руки на груди и серьезно сказала: «Ты порой ведешь себя, будто полный идиот. Неужели не понимаешь, как это может быть опасно?» «Опасно?» — переспросил Олдмен. «Ты всерьез думаешь, что меня попытаются прикончить за то, что я раскопал какие-то промышленные секреты? А да, это не шпионский детектив». «Может и нет, но ты ведешь себя, словно попал именно в фильм про шпионов. Закрытая компьютерная сеть, шайки ученых, таинственные подводные лодки, сигналы, которых не может быть, а потом еще это видео». Аду передернуло. «Безумец, чье тело покрыто с ног до головы кровавыми символами. Неужели сам не понимаешь, что все это может быть опасно?» «Что? Да откуда мне знать?» Размахивая руками перед его лицом, спросила Ада. «Этот объект в центре кратера. Или же люди, которые пытаются до него добраться. Или и то, и другое. Но это просто...» начала Ада и внезапно замолчала. Она наклонила голову и уставилась на стол, потом обхватила себя за плечи, как будто ей было холодно, и тихо произнесла: «Я совсем не хочу, чтобы с тобой что-то случилось!» Наступило долгое молчание, и Олдмен, решив, что беседа окончена, уже собирался встать и сходить за пивом, как вдруг Ада снова заговорила спокойным и уверенным голосом. «Итак, ты собрал все имеющиеся данные воедино и на их основе сделал определенные выводы». «Я могу и ошибаться?» «Майкл, я вовсе не это имела в виду. Просто успокойся и немного послушай. Твои ученые смотрят на происходящее под одним углом. У меня тоже есть кое-какая информация, и она довольно тревожная. Ада принялась раскладывать все по полочкам, и из отдельных фрагментов постепенно собиралась целая история. С определенного момента, сказала она, после того, как был зарегистрирован импульс, все переменилось. Впрочем, Олтман и сам это прекрасно знал. «Ты помнишь, когда у тебя начались плохие сны?» — спросила Ада. «Мне всегда снились плохие сны». «Но не такие, как сейчас», — уточнила она. «Когда каждую ночь снятся кровавые апокалиптические картины, видение конца света». «Действительно», — согласился Олтман. «Это что-то новенькое?» «Майкл, сейчас все видят плохие сны. Все, включая и меня. А я, в общем-то, не предрасположена к кошмарам». Некоторое время назад Ада обратила внимание, какими рассеянными и усталыми кажутся окружающие, начиная от местных жителей и заканчивая ее коллегами. Ее специально учили замечать подобные вещи, поэтому она незамедлительно приступила к расспросам. «Вы хорошо спали прошлой ночью? Вам что-нибудь снилось?» И выяснилось, что все спят плохо, всем снятся исключительно кошмары. А когда Ада просила вспомнить, с какого момента они начались, люди единодушно указывали время, когда был впервые замечен импульс. «И это только начало», — продолжила Ада. «Знаешь, сколько раз за последнюю неделю ты жаловался мне на головную боль? С десяток! А сколько сжимал руками голову и морщился, хотя ничего мне и не говорил? Еще чаще! И ты не единственный! На боли в голове жалуются абсолютно все! До того, как появился импульс, таких людей практически не было, а сейчас голова болит у всех. Совпадение? Возможно. Но согласись, это по меньшей мере странно». «Да, да, я с тобой согласен». «Майкл, не строй себя умника. Дело очень серьезное. Я уже несколько месяцев изучаю легенды и обряды местного населения, а перед этим годами занималась материалами других специалистов. Как правило, для всех легенд характерно то, что они остаются неизменными на протяжении столетий». «И?» Ада протянула руку и легонько ударила Олтмана по щеке. «Я, кажется, просила не строить из себя умника», сказала она, сверкая темными глазами. «Местные легенды стали другими. Они изменились, и коренным образом, после того, как возник этот чертов импульс». «Чушь», произнес Олтман. «Майкл, деревенским жителям снятся кошмары, так же, как и нам. Но если наши сны похожи только в общих чертах, они все видят практически одно и то же. Они наблюдают во сне хвост дьявола. А я говорила тебе третьего дня, что так переводится название кратера — Чиксулуп. Совпадение?» Олтман покачал головой. «Не понимаю. Я в разных местах замечала то просто выведенный в пыли, то свежий, вырезанный на коре дерева, примитивный символ, напоминающий два переплетенных между собой рога. Когда я спрашивала, что он означает, местные меня просто игнорировали. Но я продолжала расспросы, и, наконец, один человек бросил мне сквозь зубы — Чиксулуп». Ада встала, подошла к холодильнику и налила себе чашку очищенной воды, выпила ее залпом, налила еще и вернулась на место. Потом она протянула руку и вложила в ладонь Олтмана. Тот ее крепко сжал. «Я не знаю, как все стыкуется, и не понимаю, какое это имеет отношение к той информации, что получил ты. Быть может, это просто невероятное совпадение, но когда я свожу все факты воедино, я чувствую, что бы ни находилось на дне кратера, оно желает нам зла». «Ты говоришь, будто о живом существе», — недоверчиво произнес Олтман. «Знаю, звучит не очень научно». Ада потерла рукой висок. «Черт, опять голова заболела!» — добавила она с кривой усмешкой. Через пару секунд Ада продолжила. «У местных жителей, похоже, имеется целый набор мифов, связанных с этим хвостом дьявола. Правда, я не знаю, всегда ли существовали эти мифы, или же они распространились уже в последнее время. Собственно, я только начинаю разбираться. Единственный человек, которого я смогла разговорить, это местный пьяница, и чтобы он согласился, пришлось поставить ему выпивку. Он утверждает на смеси испанского и языка юкатанских майя, что в этих краях из поколения в поколение передаются истории о находящемся где-то под водой огромном вилообразном объекте. По его словам, это все, что осталось от гигантского дьявола, который решил покинуть свое земное царство и зарылся глубоко под землю, чтобы стать правителем в аду. Хвост его застрял и с тех пор торчит здесь, возможно, еще живой. Некоторые верят, что и сам дьявол находится поблизости. Люди говорят, если дотронешься до хвоста, тем самым дашь дьяволу знать о себе, а стоит ему о тебе проведать, как он попытается тебя утащить. Если ты в жизни разрушаешь больше, чем созидаешь, то извещаешь дьявола о себе. Ты и другие, — сказал он мне, уже изрядно набравшись, — дьявол все знает про вас. А потом он сотворил в мою сторону тот странный знак, вроде как проклятие, скрестив указательные и средние пальцы. Ада замолчала, допила воду и поставила чашку на стол. Рассказывать дальше он отказался. Я упрашивала, обещала купить еще выпивку, но он только качал головой. Наконец признался, что боится, как бы дьявол его не услышал. Несколько секунд Олтман и Ада сидели молча и смотрели друг на друга. «Может быть, есть и разумное объяснение», — сказал наконец Олтман. «Чему? Историям о дьяволе?» «Всему?» «Возможно», — призналась Ада. «Но я не уверена. Думаю, я могла бы доказать, что эти истории представляют собой сложную мешанину из туземных и христианских верований. Наверное, если основательнее покопаться и хорошенько поразмыслить, я бы предложила теорию о том, как они возникли. Но есть и еще кое-что. Неподдельная тревога и чувство страха, и сердце мне подсказывает,